Глава 30. Сейчас я поклоняюсь богине Кураоками. В синтоизме дракон – божество дождя, снега, льда и зимы. Самый плохой выбор. Богиня содержит какой-то слюнопуск мужского пола и ведет себя так, как будто это ему я поклоняюсь. Вся система устроена сложнее, чем нужно. Если ты видишь бога или обнаруживаешь храм, или находишь свиток с молитвой, ты получаешь возможность поклоняться Богу. Поклоняясь, ты приобретаешь массу привилегий, но также и систему правил, которой обязуешься следовать. В системе Кураоками, если ты кого-то убиваешь, ты должен прикладывать к трупу лед не реже, чем раз в день. Зачем? Хрен знает. У меня нет ледового заклинания. Так что я вынужден ежедневно возвращаться в зону безопасности и добывать новые порции льда. Если я выполняю это предписание в течение 5 дней кряду, то получаю дар. Вот только всегда неизвестно, какое именно. Я еще не проделывал это 5 дней подряд. Если пропустить день, богиня оборачивается спиной, и больше ты не получаешь от нее привилегий. Если пропускаешь 2 дня, то получаешь дебаф. Пропускаешь 3 дня, выпадаешь из милости и теряешь право поклоняться. С вероятностью 50% ты навлекаешь на себя гнев Бога. Я не знаю, что это означает, но, безусловно, что-то нехорошее. Можно добровольно отказаться от веры, но в таком случае гнев приходит к тебе автоматически. Но хуже всего вот что. Пока ты поклоняешься божеству, оно может время от времени присылать тебе сообщения. В описании говорится, что это происходит редко, но вот моя богиня буквально не затыкается. Я практически уверен, что являюсь ее единственным поклонником. И то ли этой крысе скучно, то ли по еще какой-то причине, но она шлет мне одно послание за другим. Я не узнаю, имеют ли эти послания какую-то реальную власть надо мной, пока мою богиню не призовет кто-нибудь, или я не буду проклят. Когда я доберусь до лестницы, то откажусь от веры и прыгну вниз. Может быть, это меня спасет». Примечание обходчика Синдзиня, издание 15-е. То было последнее сообщение Синдзиня. Один человек в моей партии прогневал своего бога, и тот наслал на него вечный дебаф слепоты. Нахрен этих богов, бегите от них, как от огня. Примечание обходчика Азина, издание 17-е. «Карл, аварийный люк в шаре куда-то пропал», – пожаловалась мне Пончик. «Если мы должны попасть на землю, то придется именно приземляться». Пока я проверял уровень топлива в баке, Катя склонилась над мотором и принялась исступленно подкручивать винты. Понятно, почему у этих машин такая низкая мощность. Некоторые поршни намертво застопорены, а один даже не прикреплен. Эта конструкция летает только чудом. Она сделана из рук вон плохо. «Такое всегда делают из рук вон», — согласился я. Наверху опять взвыл Ортер. Нужно было подняться и вылечить его как можно быстрее. Я очень надеялся, что выздоровление пса принесет пользу и нам. О таких мелочах жизни, как посадка, можно позаботиться и позже. Поскольку подходящего взлетного пункта поблизости не было, я предложил Луису и Фиросу на время поднять дом выше. Мы решили улететь подальше от некрополя и собаки, ближе к краю пузыря. «И ничего не различаю внизу», — посетовал Фирос. Мы уже долетели до границы сектора воды. Блестящее дно пузыря выступало на 40 или 50 футов над поверхностью. Дальше не было видно ничего, кроме темноты. Я различал размытые пятна света, и светившиеся предметы находились не очень далеко. Я почти не сомневался, что это края другого пузыря, но разглядеть что-либо было тяжело. «Пожалуй, высота достаточно», — сказал я. «Теперь нужно выяснить, где же огненный бог». «В той стороне», — сообщила Пончик, указывая точно на восток. «Там температура намного выше. Когда я направляю туда свои очки, то различаю тепловые волны. Они накатывают с горизонта, где все во тьме». «Чудесно», — ответил я. «Внизу в секторе Земли Гвен и Трен по моей команде открыли вентиль слива, и теперь мы могли рассчитывать, что вода уйдет из некрополя. Выполнив свою задачу, они должны были возвратиться в зону безопасности. «Все нужно исправить здесь!» — крикнул Луис с крыши дома. Он отчаянно старался связать оборванные концы веревок. «Ветер усиливается, и эта сетка не выдержит!» Он перебросил мне пустую катушку от магической клейкой ленты. Мне пришлось ловить ее в прыжке, и я поймал. С трудом. И надрал бы Луису задницу, если бы он свалился с края крыши. Катушку я убрал в инвентарь с тем, чтобы лента восстановилась. «Карл, эй, этот огненный бог продолжает растапливать ваш мир?» «Церендалгор». «Да, ради всего святого». «Карл, понятно. Мы движемся на выручку, надеюсь. Луис, укрепи эту фигню на земле, как только мы взлетим». Я оглянулся на Пончика. Кошка на спине падающего медведя развлекалась с ружьем. Я распорядился, понизив голос. «Смотри, как бы нам опять не поплавать. Возможно, нам понадобится, чтобы ты вытягивала нас из океана». Мы вытянули падающего медведя из гаража и установили его носом против ветра. Луис снизил высоту полета и поймал новый ток воздуха, исходящий из пузыря. Шар стал набирать скорость. Я устроился за кабиной управления. Мы запустили двигатели, и они взревели. Я едва понимал, какой фигней занимаюсь. У меня был штурвал, были педали, индикатор топлива, гироскоп. Прибор, реагирующий на изменение углов ориентации тела, на котором он установлен. Устройство, которого я не понимал. Пара дросселей, и все. Сверху я видел индикатор здоровья Ортра. Он находился глубоко в красной зоне. Пончик оставалась на заднем сиденье за моей спиной. Она активировала свое заклинание «Факел» и каким-то образом направила световой поток на нижнюю поверхность левого крыла так, что обе наши кабины оказались освещены внутри. И так решилась одна проблема, о существовании которой я и не подозревал. «Готово!» – прокричал я, перекрывая рев двигателей. Пончик что-то пробормотала, но я не расслышал слов. Я показал Кате поднятый большой палец и толкнул дроссель, чтобы набрать максимальную скорость. Маленький биплан дернулся вперед и выкатился во двор, окатив нас грязевым душем. Мы камнем ухнули вниз, но взлетели в поток ветра, что уберегло нас от полного пике. Я ухватился за рукоятку и поднялся с места, когда океанская волна дохлестнула до брюха самолета. Желудок ухнул вниз, как бывает на американских горках. Популярный аттракцион в парках развлечений. Рельсовая система, в которой вагонетки с пассажирами резко меняют направление и скорость движения. Я держался изо всех сил, а самолет шел на снижение. Я вцепился в поручень изо всех сил, когда самолет нырнул. Затем его движение выровнялось. Начался подъем, и я скорректировал направление полета при помощи руля. Самолет поднимался все выше. «Черт возьми, дерьмо ты святое! Ведь получается!» «Пончик, не лети так! Меня сейчас вырвет из-за тебя!» Поднимаясь, мы приближались к голове Ортра. Я выдерживал медленный поступательный подъем по спирали, опасаясь совершить оплошность, которую не смогу исправить. При этом я видел, как твистер быстро опускается на город Пазузу. Любое, даже самое легкое движение моей руки или ступни – значительно влияло на направление самолета. Я подавлял интуитивные порывы. Казалось, машина развалится на миллион частей. Стоит мне хоть на дюйм подтолкнуть руль в неверном направлении. Мой навык пилот биплана подрос до третьего уровня. Эти уровни навыков приходили не с какими-то новыми знаниями. Просто внезапно рычаг управления сделался менее тугим. Однако весь корпус летательного аппарата угрожающе вибрировал. Когда самолет поднялся на достаточную высоту, передо мной наконец предстали две макушки колоссальной собаки. Они напоминали головы волчат, только с очень большими ушами. Уши на правой голове торчали вверх, на левой голове одно ухо стояло, а второе свисало рядом с выкатившимся языком. Боже правый, да ведь это проклятое чудовище! Прекрасно! Уровень его здоровья составлял примерно 10%. Скоро оно свалится без сознания. Надо торопиться. Я аккуратно выравнивал самолет, готовясь облететь головы близнецы, и вдруг заметил новый отдаленный огонек над краем пузыря. Ландшафт за пределами нашего мира походил на пузырчатую пленку. Половина пузырьков полопалась и столько же пребывала в сохранности. Эта пленка раскинулась в стороне, противоположное место пребыванию огненного бога. Ряды пузырьков скрывались в темноте. Я помнил, что мы находимся под поверхностью нашей планеты, и, следовательно, где-то над нами имелась крыша, пусть ее и не было видно. Поэтому следовало соблюдать осторожность и не подниматься чересчур высоко. Впереди возвышалась голова горного масштаба и раскачивалась из стороны в сторону. «Мне нужно подобраться ближе», — сказала Пончик. Скрипя зубами, я следовал по выбранной траектории. Рядом с этой башкой мы были маленькими и, хотелось бы надеяться, незаметными. «Значит, держись». До меня наконец дошло, что если я направлю наш необычный вращающийся гироскоп на одну точку, то самолет будет лететь ровно, не отклоняясь вверх и не снижаясь. На гироскопе имелся замочек. Я щелкнул по нему из чистого любопытства. Сначала как будто бы ничего не произошло, но потом я понял, что передо мной как бы рудиментарный автопилот, предназначенный для удержания самолета на нужной траектории. Ха! Замок расстегнулся сам собой, когда я потянул рычаг направления. Мы приблизились к спине собаки. Опасно приблизились. Я различал отдельные шерстинки на ее шкуре. Вместе они были похожи на лес. В воздухе стоял запах мокрой собачьей шерсти. Все огромное животное осветилось, и показатель его здоровья подпрыгнул до 50% отметки. Пончик вторично запустила заклинание в тот момент, когда мы вылетали из зоны его действия, и здоровье собаки взлетело до 100%. Правда, оно тут же начало снижаться. Я был вынужден дернуть рычаг управления, чтобы уйти от столкновения, и самолет тряхнуло так, как трясло бы велосипед, едущий по булыжнику. Нелегко было вести проклятый самолет. Судя по ощущениям, самолет был готов в любое мгновение войти в пике. А так как четко различимой линии горизонта перед нами не было, я не мог определить, не глядя на гироскоп, ровно ли летит машина. «Итак, ты готова?» – спросил я. «Карл, не делай глупостей!» – взмолилась Пончик. «Дай мне облететь его и приготовь свиток». Свиток с заклинанием «Крючки для туш» достался нам на третьем этаже. Там его использовал городской эльф, чтобы заманить Монго в проулок. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла». Глава 16. Чтобы активировать его, нам, слава богу, не нужно было сближаться с псом на опасное расстояние. Проблема состояла в том, что как только заклинание начнет действовать, внимание собаки будет полностью устремлено на нас. Оставалось надеяться, что мы управимся быстро. Прежде чем запустить заклинание, я перечитал его описание. Заклинание «Крючки для туш». Будем реалистами. У каждого владельца животного уже есть это заклинание, хотя бы тогда, когда что-то угрожает его любимцу. Иногда оно сопровождается звуком консервного ножа или командой, такой как «Фидо, жрать пора». Иногда вроде свистка открываемой банки с арахисовым маслом. Да не имеет значения, каким бывает спускатель эффект 1. Вы что-то делаете, и ваши питомцы бегут к вам. И крючки для туш действуют по тому же принципу. Вы активируете заклинание, и вуаля, ваш любимец снова с вами. Вот только в этом случае образуется черный дым. Он исходит из вашей ладони и смердит, как прогорклый труп прокаженного овцебыка, которого долго грызла охочая до падали гиена. Воняет, короче говоря. Но животным питомцам нравится. Так нравится, что они буквально рвутся на запах. Это заклинание влечет всех мобов плотоядных классов к источнику смрада на протяжении 30 секунд плюс по 10 секунд на каждый балл интеллекта заклинателя. Распространяется оно на участок диаметром 100 метров плюс до 20 метров на каждый балл харизмы. В тот момент интеллект Пончика держался на уровне 53, на 10 с лишним пунктов больше, чем приносили ей временные бафы, предназначенные для отдыха и душа. Система по-прежнему предусматривала слежение и не сообщала действительные значения, однако они высвечивались в момент активации заклинания. Если предположить, что реальный интеллект Пончика находился примерно на 64 уровне, то получалось, что заклинание должно было действовать дольше 9 минут. Следовательно, в нашем распоряжении было достаточно времени, чтобы выбраться из надоевшей воды и покинуть пузырь. А для выигрыша квеста нам ничего больше не требовалось. Харизма Пончика находилась на поразительном уровне в 120 пунктов. С учетом бонусов, радиус действия заклинания должен был составить почти 3 километра. Вроде бы много, да так оно и было бы при обычных обстоятельствах. Но очень уж огромный был монстр. Один его прыжок, другой, и дистанция покрыта. Если не быть предельно осторожными, нам кирдык. Я облетел собаку и приблизился к ней сзади. Набирая высоту, я постоянно помнил о существовании невидимого потолка. Ледяной ветер хлестал меня по лицу. Новый жакет очень хреново защищал от холода. Несколько раз самолет издавал шипение. Я заподозрил, что мы достигли предельной для него высоты. Плавно снижаясь, я молился о том, чтобы падающий медведь продержался еще несколько минут. «Читай заклинание», — скомандовал я. За самолетом тут же потянулась полоса зловония, как если бы у нас взорвался мотор. Вой щенка-великана сзади нас смолк. Мы вылетели из пузыря в черноту. Дым тянулся за нами шлейфом. «Карл! Карл! Но запах и вправду отвратный! Господи, боже мой! Мне не удержаться от рвоты! Зачем ты меня заставил связываться с этим заклинанием? Не понимаю, как оно увлекло Монго!» «Входим в лакуну!» «Оно за нами?» — крикнул я. «Карл, оно смотрит на нас!» — отозвалась сквозь шум ветра Пончик. «Быстрее же!» «Я на максимальной скорости!» — ответил я. Мир за нашими спинами наполнился сокрушительным грохотом. Это щенок сполз с крыши некрополя и шлепнулся спиной в океан. Я оглянулся через плечо и увидел завывающего от возмущения монстра. С крыши некрополя ливнем катились камни, собачьи лапы трепыхались в воздухе. Брызги летели во всех направлениях. Щенок извивался, силясь развернуться мордой к нам. Наконец он заорал, когда перевалился через стенку пузыря и вывалился наружу. «Он там!» — воскликнула Пончик. «Мы справились!» Я почти ожидал, что щенок просто свалится на землю за стенкой и исчезнет. А нет, он приземлился гораздо ближе, чем я предполагал. Когда он неуклюже встал на лапы, я увидел, что он выше, чем мне казалось раньше. Теперь выли обе его головы. Из пасти левой головы все так же радостно торчал язык. Зверь, продолжая вопить, заковылял следом за нами. Он неловко раскачивался, но двигался ужасающе проворно. Квест, где сияет красный бог, завершен. «Вы отвели от щенка угрозу. Ура! Всем участникам этого квеста, кто ничего не сделал, да будет стыдно. В следующий раз вам будет угрожать смертельная опасность, и я надеюсь, вы еще вспомните минуту, когда никто не явился из ниоткуда, чтобы спасти ваши задницы. В любом случае, вы все получаете одну награду. Награда. Вы получаете новый квест». «Задолбали же меня!» Так я высказался. Перед нами выросли два пузыря. Мы летели на высоте примерно в 3/4 их высоты. Оба они оставались нетронутыми, а это означало, что их обитатели пока не выполнили свои задачи. Несокрушимые стены были непрозрачными, но один купол светился, словно заиндевевшая электрическая лампочка. Я направил самолет в пространство между пузырями, на высоте самой широкой части пузырей. Расстояние между ними составляло около 1/4 мили. Достаточно для того, чтобы пролетел наш самолет. Но гигантской собаке протиснуться трудно. «Новый квест. Один тупой из двух лакеев. Это групповой квест. Этот квест предназначен для всех выживших из предыдущей группы. Все они становятся участниками этого квеста. Черт возьми, почему бы и нет? Все обходчики, находящиеся внутри пузыря номер 18, добавляются к участникам. Фиеста впереди. Члены вашей партии назначаются хозяевами этого группового квеста. Никакая партия не вправе уклониться от этого квеста. Ах, друг, дружище, что за ситуевина у нас здесь? Эмберус, бог огня и пепла, кажется, верит, что щеночек его пропавшего сына находится внутри 18-го пузыря. А это, знаете ли, не так. Собаки в пузыре нет. Песик сейчас возле пузыря 543. Его только что спасли от мучительной смерти. Ваш следующий шаг прост. Вам предстоит соединить их. Когда это произойдет, они оба, Эмберус и Ортер, возвратятся в небесные палаты. И мир снова будет почти нормальным. Если что-нибудь случится со щеночком, ваш квест будет считаться проваленным. И если вы провалите этот квест, то Эмберус поразит каждого из вас, одного за другим, и не будет иметь значения, на каком этаже вы находитесь. Вероятно, вы не знаете, что это означает, и вы не захотите знать, что это означает. Пожалуй, так будет слишком легко. Вам известно, что ни один обходчик в пузыре 18 еще не умер. Весь мир обращен в лаву, а они все до сих пор живы. Это просто смехотворно. Не фиеста. Дайте мне минутку, чтобы поразмыслить над этим обстоятельством. Награда. Вы получаете платиновый квестовый ящик. «Карл!» – закричал Пончик. «Почему этот квест так называется? А в конце, что это было? Мне это не нравится». «Не имею представления. Держись. Я облетел стену пузыря. К моему навыку добавился еще один балл. Тряска самолета ослабла. Совсем чуть-чуть. Наконец я увидел. Не так и далеко. Горизонт наполнялся сияющей сущностью по мере того, как мы приближались к источнику света. Этот мир между миров, лакуна, больше походил на картонную упаковку для яиц, чем на пузырчатую пленку. Каждый пузырь находился на своем месте, глубоко утопленный в землю. Земля лакуны теперь была всего на несколько сотен футов ниже уровня океана в нашем секторе. Ортер плелся к нам, радостно подвывая. Казалось, этот урод совсем забыл, что минуту назад чуть не умер. Теперь же он в отличном настроении продирался сквозь мир, окружавший пузыри. Вот он запрыгнул на поверхность одного из них. Поверхность явно была скользкой. Он покачнулся, завалился на бок и покатился. Рявк, рявк, рявк, рявк. Можно было не сомневаться, что щенок находился вне зоны заклинания «крючки для туш», но это не играло особенной роли. Под заклинанием нет ли, но он нас заметил и хотел поймать. Пончик выкрикивал ругательства, но я не разбирал их. Следующие два пузыря были уже вскрыты. Тот, что слева, формой напоминал внушительный кактус. Правый представлял собой бетонную конструкцию, изогнутую наподобие полумесяца. Ландшафт и с одной и с другой стороны был залит красным сиянием горизонта. Щенок выскочил из ниоткуда и грузно приземлился в зоне огромного кактуса. Приостановился, помочился, после чего продолжил преследование. Я вжал голову в плечи, надеясь, что с людьми, остававшимися в кактусе, ничего плохого не случилось. «Карл, эй, ради всего святого! Если ваш пузырь вскрыт, отправляйтесь в зону безопасности. Передайте другим». «Оно нас поймает!» – закричал Пончик. «Карл, если меня сожрет великанский двухголовый кокер-спаниель, я тебе никогда не прощу. Помоги мне!» «Подберется близко, снимай заклинание». Пончик уже яростно рассекала хвостом воздух. «Я не могу его снять!» – она кричала октавой выше, чем всегда. «Тут нет кнопки! Всегда бывает кнопка! Дым не останавливается! Запах невозможный!» К этому времени уже заметно потеплело. Мы продвигались вперед. Быстро, со скоростью почти 400 км в час. И миновали уже половину пути. Если та божественная сущность не взорвет к чертям наш самолет, очень скоро мы приблизимся к собаке настолько, что она нас заметит. Теперь она осталась позади. Уползла, чтобы исследовать новый мир. Но тут ее левая голова завыла в нашу сторону, и охота продолжилась. Новый квест. Получить Ортра. Это мировой квест. Данное сообщение получают все живые обходчики, оставшиеся на пятом этаже. А теперь вечеринка. Ортер, двуглавый щенок, благополучно прокладывает свой путь через лакуну, мир, ставший пристанищем для пузырей. Этот очаровательнейший щенуля торопится назад к отцу его бывшего хозяина. Не волнуйтесь, вы его не упустите. Он только что намочил публику в пузыре 331, а потом сшиб башню эхолот в пузыре 298. Угроза? О, давайте убьем его. Награда. Любого обходчика, который убьет этот шедевр щенячьей породы до того, как он воссоединится с дедушкой, ожидает вот что. 1 миллион золотых. 5 зелий, поднимающих уровень. Обезьянка, друг человека по имени Джимбо. Нынешние участники группового квеста, один тупой из двух лакеев, вольны убить щенка, если они садисты и мерзавцы. Но награду они не получат. Хотя вот что, не берите в голову, им тоже достанутся призы. «Вы надо мной издеваетесь?» – заорал я. «Мать вашу, вы измываетесь надо мной! Действуйте!» Я хотел немедленно заняться рассылкой группового послания, но и Катя, и Элли опередили меня. Они предупредили всех, что лично отыщут и убьют каждого, кто посмеет выпустить хотя бы стрелу в пса, когда он будет проходить по их миру. Я взял курс немного левее, чтобы пролететь между следующими нетронутыми пузырями. За ними открывалась линия нераскрытых миров, и я вознамерился пролететь вдоль их ряда. Когда мы оказались между первыми двумя пузырями, Ортер внезапно прыгнул, приземлился на вершине одного из пузырей прямо над нашими головами и с торжествующим ревом сделал 2 скачка. После этого он опустил лапу, чтобы зацапать наш самолет. «О блин, о блин, о блин!» – пробормотал я, опустил рычаг, и наша машина нырнула. Мы были такими крохами в сравнении с монстром, что он, возможно, даже не видел нас. Ориентировался он на шлейф густого дыма, который мы оставляли за собой. Колоссальная лапа сделала такое движение, как будто хотела ухватить этот дым, и не задела нас. «Карл, это очень плохая идея!» Пончик уже долго трясла своей собственной лапой, как будто задумала сбросить пламя, а клубы дыма от этих движений росли. Заклинанию оставалось действовать 6 минут. Внезапно обе головы щенка издали вопль удивления и боли. Звук был таким громким и неожиданным, что я как будто выскочил из кожи вон. Обернулся, посмотрел назад. Индикатор здоровья над головами двойняшками опустился, когда Ортер свалился с пузыря, и пропал из поля моего зрения. Но в темноте тут же раздался его жалобный и очень громкий визг. «Черт подери!» – прорычал я. «Кто-то ударил его заклинанием, или еще что-то случилось. Приготовься лечить его». «Карл, для этого мы должны находиться совсем близко». «Я знаю. Я набрал высоту, вылетел из защищенной зоны между пузырями и взял курс на пламенеющий горизонт. Самолет взвыл, когда я решился пустить его в крутой вираж». «Там есть кто-то еще!» – прокричала Пончик. Я увидел на своей карте голубую точку. Она прорезала тьму прямо над нами и помчалась к щенку почти по той же траектории, по которой пролетели мы. «Полный кирдык», – подумал я. Получалось, что неизвестный пролетел мимо собаки, ударил ее каким-то заклинанием и теперь возвратился, чтобы добить. Мне не требовалось смотреть описание обходчика, чтобы понять, кто это. У меня не было возможности отправить ему сообщение непосредственно. Я лишь однажды переговаривался с ним во время первого группового квеста на 3-м этаже. Мы ни разу не встречались лицом к лицу, и не существовало группового чата всемирного масштаба. Если этот ублюдок умудрится убить собаку, он уничтожит всех живых и в нашем пузыре, и в 18-м. «Карл, если у кого-нибудь в чате есть контакт с Куан Че, передайте ему, чтобы уёвывал нахрен».